каких-то музыкантов или почитают политиков, они развращают, растлевают свое сознание, и они на пути к сексуальным извращениям. Вот почему эти понятия взаимосвязаны. И чтобы противостоять подобному саморастлению, даже имен других богов не надо называть. Даже имен других богов не надо называть. Следующий заповедь. Три раза в году празднуй мне. Наблюдай праздник опресноков. Семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо воном ты вышел из земли Египта, и пусть не являются пред лице мое с пустыми руками. Это праздник Пейса. Еврейский праздник Пейса или Пасха. Однажды ко мне подошла одна бабушка и говорит: а в Евангелии сказано, что Христос Пасху с учениками праздновал. Я говорю: да, сказано. Она говорит: а они пели «Христос воскресе» на тайной вечере. Мы, христиане, монополизировали этот праздник и считаем его абсолютно русским и абсолютно православным, христианским, забывая о том, что изначальная Пасха – это воспоминание о том, что Бог вывел еврейский народ из египетского рабства. Это первая Пасха. В некотором смысле она же и последняя. Почему? Потому что святые отцы говорят, что Иисус Христос тоже выводит нас из египетского рабства, из рабства греху, дьяволу и смерти. И как Моисей выводил еврейский народ жезлом в руках, так и Сын Божий выводит нас с древком креста в руках. Как Моисей провел через море и сделал их свободными, так и христиане, пройдя через купель крещения, в водах крещения, обретают свободу от власти греха и дьявола. Как на иудеев, после того, как они вышли из Черного моря, напали амаликитяне, так и на крещенных людей обрушиваются искушения, им надо отбиваться от них. Вы знаете, что Сын Божий после крещения 40 дней провел в пустыне, и дьявол его атаковал всевозможными искушениями на горе искушений. И вот здесь говорится как раз о том, что первый праздник у евреев – это был праздник Песах, Пасха, когда они вспоминали исход. Следующий праздник – наблюдай праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. То есть праздник сбора урожая. Человек не мог начать вкушать от урожая, если он не отделял десятину. Например, человек собирал урожай яблок. Он не мог даже одно яблоко откусить, если он не отделил десятину для людей, которые нуждаются в этой десятине. Более того, по закону Божию, собирающий урожай не должен это делать скрупулезно. Он должен оставлять нищим, бомжам, которые после сбора урожая придут и будут искать что-то для себя. Есть в Талмуде такой трактат, называется Пеа. Пеа – это край. Имеется в виду край поля. Почему трактат называется Пеа? Потому что в законе Божьем говорится о том, что край поля не надо дожинать до конца. Край поля, где-то 1/10 поля, надо просто оставлять всем желающим, которые придут и будут здесь собирать. И если вы читали книгу Руфь, то там Руфь, мавритянка, ее свекровь, Наимень, они приходили как раз и в край поля, собирали там, на краю поля, то, что было оставлено. Помните, в Евангелии говорится, что Христос с апостолами проходили краем поля, и они, апостолы, срывали пшеницу, растирали и ели, дули, там все полетало, зерна оставались. В советское время я читал одного критика, атеиста, он говорит, ну они же воровали, это же чужое поле. Зерна выдергивали, но это было ПР, это край поля, которое по закону Моисея оставляли для любого прохожего. Поэтому это не было воровство, когда они проходили поле. Мы понимаем, что это не их поле, но они берут зерна, пшеницы и едят их. Это было можно, потому что закон Божий учил, что скрупулезно нельзя собирать урожай, и надо оставлять край поля. Закон АПА – это очень важный закон. То есть мы должны отделять от любого дохода десятую часть. Казалось бы, удобнее было бы отделять от зарплаты, от конечного результата, но это не так. Потому что на самом деле, пока мы будем отделять, кто-то может с голоду умереть. Поэтому всякий раз, когда к нам приходит какая-то сумма денег, мы должны стараться десятую часть отделять. Это очень важно. Кстати, те люди, которые они отделяют от своих доходов для малоимущих, они получают сторицы от Бога. Десятина давалась также священникам. Почему? Казалось бы, лучше нищим все отдать. Священники так же, так и толстые. Это было связано с тем, что священник не имел права работать так, как обычные люди. В советское время я работал токарем, расточником, координатчиком. И у меня была очень хорошая зарплата. Правда, в советское время в церкви мы получали очень хорошо. У меня зарплата была в советское время 500 рублей. Это когда хорошая зарплата считалась 120 рублей. Но в настоящее время, когда храмов стало много, священники получают зарплаты достаточно низкие. Например, в нашем храме зарплата священника 10 тысяч рублей. Есть храмы, сельские храмы, где священники вообще не получают зарплату. Сельские храмы. Но мне легко, я одинок. А если у священника дети, жена, маленькие дети, которым нужно особое внимание. Священник не может устроиться на какую-то работу светскую. Он не может совмещать служение с какой-то другой работой, если не имеет на это специальное благословение. И поэтому священники нуждаются в десятинах, как они нуждались в древние времена. Когда Иисус Навин ввел евреев в землю обетованную, то всем коленам дали свой надел земли. Только колену Левия священникам не дали надела земли. Почему? Священники должны были заниматься другими людьми. А если священник будет сидеть в своем огороде с мотыгой и не будет перепахивать ваши вопросы, то вы не получите духовное назидание. Поэтому в Новом Завете, где говорится о необходимости помогать материально священникам, там основанием приводится закон: не закрывай рта у вола молотящего. Если этот вол работает на тебя, ну, корми его хоть иногда. Такой принцип. И вот закон о жатве. Это очень важный закон. Далее мы читаем: три раза в году должен являться весь мужской пол твой пред лице владыки Господа твоего.